Глава вторая. Я разделяю ваше горе. Все-таки удивительно, насколько идеи Наполеона порой опережали свое время. Воюя на Ближнем Востоке, он первым из всех европейских политиков призывает к созданию Израиля, еврейского государства. И даже пишет воззвание к евреям Африки и Азии, в котором призывает: «Израильтяне, Франция предлагает вернуть вам родину. При помощи и поддержке нашего народа возьмите то, что когда-то у вас было захвачено, и сохраните от всех, кто на это посягнет». Прямо пророк какой-то. Вообще, раз уж речь зашла о евреях, замечу, что Наполеон был первым деятелем в Европе, который начал проводить цивилизованную политику по отношению к ним. Тогда все европейские страны евреев откровенно дискриминировали. Существовали гетто, где жили евреи, была черта оседлости, за которую они не имели права выезжать. Сталин и Гитлер, эти две отрыжки средневековья, не придумали ничего нового в своих гонениях на евреев. Они просто продолжили старую добрую евротрадицию. В России, например, при царе Александре I для решения еврейской проблемы был создан так называемый Комитет по благоустройству евреев, куда входили не последние люди в империи. Министр юстиции, министр внутренних дел, графья разные. Как же они планировали улучшить долю еврейскую? Комитет подготовил положение о евреях, по которому евреи изгонялись из деревень за черту оседлости, по сути, в гетто. Это чем-то напоминало сталинские переселения народов, но было актом не одномоментным. Железных дорог и войск НКВД тогда еще не существовало, а растянутым на 3 года. За этот срок десятки тысяч семей с традиционными ограблениями и насилием были изгнаны из своих домов. Положение о евреях было принято в 1804 году. К 1807 году все было кончено. Народ выселен. А как решал еврейский вопрос Наполеон? Весьма нетрадиционно. Он от чего-то решил, что евреи тоже люди и, соответственно, должны иметь такие же права, что и прочие граждане Франции. И их религия тоже. С 1802 года иудаизм был приравнен в правах к другим религиям. Больше того, в 1806 году Наполеон решил после почти 2000-го перерыва созвать Синедрион. Для справки, с 72 года нашей эры, после того, как римский полководец Тит взял Иерусалим и разрушил храм, Синедрион больше не собирался. Зачем Наполеон это делал? А затем, что его целью было создание консолидированного гражданского общества, в котором нет людей второго сорта, в котором каждый может проявить свои способности и получить свою долю благополучия в меру этих способностей. После сказанного, вас удивит, что в 1812 году российские евреи встречали французскую армию как освободителей? К каким экономическим результатам привели наполеоновские заделы, мы увидим позже, когда будем подводить итоги наполеоновского правления. А сейчас, забегая вперед, скажу лишь, что весь 19 век французы вспоминали дешевый наполеоновский хлеб, высокие наполеоновские зарплаты и называли наполеоновскую эпоху «золотым временем». Историк, писатель и экс-министр французского правительства при Франсуа Миттеране Макс Гало вспоминал: «Мой прадедушка, жесткий по характеру человек, каждый вечер брал в руки книгу, и слезы текли по его лицу. Он читал мемуары, написанные Наполеоном на острове Святой Елены». И этот прадедушка, вспоминающий золотое время, был такой не один. Уж слишком велик был контраст между наполеоновской эпохой и временем возвратившихся бурбонов. Некоторые исследователи считают, что Наполеон заботился только о капиталистах, а рабочих при нем нещадно эксплуатировали. Об этом, например, пишет Торле, напоминая своим читателям, что именно Наполеон придумал для рабочих такое ужасное средство угнетения, как трудовые книжки. Но тут не следует забывать, когда и при ком жил этот сталинский сокол с еврейским клювом. И какой риторики он должен был придерживаться, обитая в стране победившего самого себя, пролетариата. Пролетариата, не просто имеющего аналогичные наполеоновским трудовые книжки, но и практически полностью закрепощенного, приписанного к военным заводам и рискующего сесть в лагерь за 20-минутное опоздание. Подробнее об этом в моей книге «Бей первым». Да, и при Наполеоне не все было идеально, но гораздо лучше, чем до и после него. А заботу Наполеона о людях лучше иных продемонстрируют следующие подписанные им документы разных лет. Узнав о контрибуциях, наложенных чиновниками на итальянцев в Вероне, Наполеон восклицает: «Пусть берут с богатых, хотя это и несчастье, но оно неизбежно при войне, но брать с бедных – подло». 1802 год. Если наступят такие же морозы, как в 1789 году, топить церкви и другие учреждения, чтобы дать народу возможность греться. 1807 год. Надо устроить так, чтобы все знали, что нищих будут задерживать, но отправлять их в тюрьму было бы глупо и жестоко. Нужно задерживать их лишь для того, чтобы научить трудом зарабатывать себе на жизнь. Для этого в каждом департаменте должны быть один или несколько домов или благотворительных мастерских. Для сравнения, в Англии нищих и бродяг просто вешали. 1810 год. Меня уверяют, что у рабочих Роттердама и Амстердама нет работы. Сообщите мне, что это за рабочие и какие работы им можно было бы поручить. 1811 год. В Париже есть много безработных рабочих. Желая дать им работу, прошу вас: первое, сделать экстраординарный заказ артиллерийской упряжи. Предместье Сент-Антуан нуждается в работе. Я желаю предоставить ее ему. Пусть сделают такой заказ, чтобы на время мая и июня 2000 безработных мебельщиков в предместье Сент-Антуан были обеспечены работой. Любопытно, что, понимая важность потребления для экономики, Наполеон иногда весьма оригинально стремился стимулировать производство через искусственное подстегивание потребления общественной верхушкой. У вас есть деньги? Тратьте! Так, в 1810 году он сделал следующее распоряжение. Для развития деятельности вырабатывающих гладкие материи станков готов сделать заказы для своих дворцов. Нужно выяснить, что может сделать двор для лионских фабрик. Пока можно только сказать, что зимой на всех выходах будут обязательны бархатные костюмы, а в остальные дни все, кроме офицеров, будут являться ко двору, одетые в лионские материи. Немцову не удалось пересадить всех российских чиновников на Волге в целях развития отечественного автопрома. А вот Наполеону удалось переодеть всех французских начальников в отечественные ткани. Иосиф Сталин был тираном. Он был тираном политическим и домашним. Его жена, влетевшая в брак с жестоким мстительным чудовищем, в конце концов не выдержала и застрелилась. И не мудрено. Он мучил детей, мучил жену, мучил всю страну. При этом Сталин любил сравнивать себя с Наполеоном, видя в своей биографии и в биографии Наполеона множество параллелей. Сравним и мы. Сразу после женитьбы Наполеон долго боролся с женой. Нет, не с женой, а с ее собачкой. И даже не с собачкой, а с привычкой жены спать с собачкой. Впрочем, передадим слово самому Наполеону. Однажды, показав на маленькую собачушку, которая, высунув язык, мелко дышала на канапе, он сказал своему доктору: «Видите этого господина? Это мой соперник. Он разделял ложе моей супруги, когда я на ней женился. Я хотел выгнать его оттуда. Напрасный труд. Мне было сказано, что я должен примириться с этим или же спать в другой комнате. Как я не возмущался, но выбора не было. Я покорился. Любимец же оказался не так податлив, как я, о чем свидетельствует знак, оставленный им на моей ноге». И это говорил человек, который, не колеблясь, отдавал приказы о расстрелах и казнях. Впрочем, насилие в руках Наполеона было точно таким же инструментом, как и власть, и использовалось дозированно и только в случаях необходимости. А в обычной штатской жизни он извинялся, если заставлял кого-то прождать в приемной 10 минут. В обычной жизни ему было тяжело обижать людей, которые с ним работали. Он пишет одному из чиновников по поводу действий другого: «Господин Лебрен печатает в генуэзских газетах довольно смешные письма. Это недостойно. Внушите ему это сами, как если бы узнали это от посторонних лиц. Пусть он не подозревает, что указание исходит от меня. Он слишком огорчится». В обычной жизни Наполеон был совершенно нормален. Во время какой-то поездки промок под дождем один из его молодых слуг, совсем мальчишка. Наполеон немедленно велел ему остаться на постоялом дворе, чтобы не заболеть. И потом несколько раз спрашивал, не заболел ли тот. Когда во время прогулки с лошади упал императорский камердинер, Наполеон велел немедленно прервать прогулку и доставить пострадавшего к врачам, дав несколько советов по оказанию первой медицинской помощи. В 1806 году возмущенный Наполеон пишет министру полиции. «Вчера один кучер, возможно, умышленно, насмерть задавил ребенка. Арестовать его, чей бы он ни был, и строго наказать. И никакие покровители и синие мигалки этому лихачу не помогли». Сталин, как известно, не оставил в живых практически никого из тех, кто знал его простым человеком, а не кремлевским небожителем. Всех казнил. Наполеон поступал ровно наоборот. Здесь я прошу вас вспомнить две фамилии, которые просил запомнить во второй части книги. Но вы, конечно, этого не сделали. Пантекулан или Турнер. Первый взял безработного Наполеона на службу. Второй помешал назначению Наполеона на должность в армию, заявив, что тот еще салага. Едва став консулом, Наполеон вызвал к себе Пантекулана и объявил ему новую должность. «Вы сенатор». «Невозможно», — ответил Пантекулан. «По закону сенатором можно стать только с 40 лет, а мне еще нет 40». «Хорошо, тогда будьте префектом в Брюсселе или в любом городе, в котором хотите». И не забывайте, что когда вам стукнет 40, должность сенатора ваша. Так Наполеон поступил с тем, кто ему помог. А что он сделал с Летурнером? Тот был назначен советником государственного контроля. Кстати говоря, не только Летурнер был недругом молодого Наполеона. Больше ему навредил военный министр директории Абри, который также всячески мешал назначению Наполеона. Как же отомстил ему первый консул? Он назначил вдове умершего к тому времени врага пенсию в 2000 франков. Если же гибли в бою или умирали на гражданской службе люди, которых Наполеон знал лично, он считал обязанным написать их родственникам несколько строк собственноручно. Умирает гражданский чиновник, префект Трикора. Наполеон пишет министру внутренних дел. «Я желаю знать положение его семьи, возраст детей и полученное ими воспитание», дабы дать им возможность идти по стопам отца. Вот он пишет вдове генерала Вольтера. «Я разделяю ваше горе. Я получил гофмаршалу навестить вас и устроить все, что касается интереса ваших дочерей. Вы и они всегда можете рассчитывать на мое покровительство, и я не упущу случая доказать вам это». Своему старому другу Бертье. «Потеря отца всегда чувствительна. Зная вас, я понимаю ваше горе. Но все-таки в 85 смерть неизбежна. А когда жизнь прожита хорошо, то в эти годы остается пожелать оставить после себя хорошие воспоминания. Я сочувствую вашей потере». Вдове генерала Гюдена. «Я разделяю вашу скорбь. Вы и ваши дети всегда будете иметь право на меня. Государственный секретарь посылает вам удостоверение на получение пенсии в 12 тысяч франков, а управляющий государственными имуществами передаст вам указ, которым я обеспечиваю 4000 франков каждого из детей». Вдове маршала Бессьера. «Ваш муж умер на поле чести. Он оставил незапятнанное имя. Это лучшее наследство, которое он мог завещать детям. Они обеспечены моим покровительством и унаследуют также то расположение, которое я питал к их отцу». Этих писем можно набрать целые тома. И что характерно, все они не были пустой проформой, написанной по случаю. Обо всем написанном Наполеон помнил. Через 7 месяцев после написания последнего письма он навел справки, все ли выполнено по финансовым обязательствам государства перед семьей Бессьера. Узнал, что у того были долги, и заплатил их из своего кармана. Кстати, чужие долги он оплачивал довольно часто. Например, известный революционный генерал и республиканец Карно, который был очень недоволен восшествием Наполеона на престол и высказывался об этом вслух, К концу жизни обеднел и написал своему политическому врагу письмо с просьбой о помощи. Наполеон распорядился покрыть долги Карно и назначить ему пенсию в 10 тысяч франков, учитывая былые заслуги генерала перед республикой. Или вот любопытный случай. При осаде Тулона Наполеон познакомился с капитаном Мюйроном. Мюйрон участвовал в первом итальянском походе Наполеона и погиб при Арколе, закрыв собой Наполеона. Наполеон пишет вдове убитого. «Мюйрон умер у меня на глазах. Вы потеряли дорогого мужа, я потерял друга, к которому был привязан. Если я могу быть чем-нибудь полезен вам и вашему ребенку, то прошу всецело рассчитывать на меня». Тогда Наполеон всего лишь один из генералов республики. У него нет никаких властных полномочий касательно начисления пенсий. Поэтому он пишет в директорию ходатайство, в котором, как в капле воды, отражается атмосфера тогдашней Франции, где революция разделила семьи. «Прошу вас, в уважение к заслугам, достигнутым в различных походах гражданином Мюйроном, вычеркнуть из списка эмигрантов, читай врагов народа, Александр Никонов, его тещу, гражданку Беро-Курвиль, равно как и его шурина, Шарля-Мари Беро-Курвиля. Этому молодому человеку, воспитывавшемуся за границей, при занесении его в списки эмигрантов было всего 14 лет». В тот же день, когда в директорию было отправлено это письмо, пакет документов уходит вдове Мюйрона. Наполеон пишет ей: «Прилагаю при сём копию письма в директорию. Зная, как она покровительствует защитникам Отечества, я надеюсь, что директория примет его во внимание. При сём прилагаю 6 рекомендательных писем каждому из членов директории и министру полиции. Обратитесь к генералу Дюпону, который скажет вам, когда будет разбираться ваше дело. Тогда вы и представите эти письма. Я пришлю вам с первым же адъютантом, который будет отправлен в Париж, денежное пособие для вашего ребенка». Но и это еще не конец истории. Прошло почти 20 лет, и уже будучи в ссылке на Святой Елене, Наполеон перед смертью включил в свое завещание вдову Мюйрона. Он не знал, жива ли она, поэтому написал так: «Завещаю 100 тысяч франков вдове, сыну или внуку адъютанта, убитого возле меня под Арколе и защитившего меня своим телом». А вот пример иной эпистолы. «Ваше управление Ломбардией доказало мне, насколько вы нечестны и как любите деньги. Но я не знал, что вы еще и подлец. Выходите в отставку и не показывайтесь мне больше на глаза». Письмо Наполеона по инстанции о проворовавшемся генерале. «Я отрешился Линьяка от должности. Вы объявите ему об отставке и о том, что император, не желая прибегать к крайним мерам, не станет его преследовать, если сумма эта вскоре будет внесена в полковую кассу. Но если генерал Солиньяк промедлит с исполнением, то будет предан военной комиссии за присвоение отпущенных на содержание и награды солдат сумм». Или вот: «Напишите генералу Горданну, что ко мне поступили жалобы на то, что он притесняет жителей. Пусть он держит себя с подобающим достоинством, и чтобы я более не слыхал никаких жалоб». Даже друзей своей юности, вроде Жюно, в случае совершения ими неблаговидных поступков Наполеон не щадит. «Ваше поведение очень огорчило меня. Вы обошлись с префектом так, как будто он был капралом вашего гарнизона. Мне непонятно такое отсутствие такта и забвение самого себя. То, что вы сделали, беспрецедентно». И касается это не только высшего генералитета. «Напишите капралу Бернода, 13-го линейного, чтобы он перестал пить и вел бы себя получше. Кажется, он получил крест за храбрость. Не следует из-за пьянства лишать его этого креста. Но внушите ему, что этим он дискредитирует дарованный ему знак отличия». Порой Наполеон бывает и более суров. Так, например, в Яффе, там, где сам Бонапарт, не колеблясь, входил в чумные бараки с французскими солдатами, чтобы подбодрить их, хирург Бойе отказался помогать раненым, боясь заразиться чумой. Наполеон пишет приказ: «Он недостоин звания французского гражданина. Его, одетого женщиной, повезут на осле по улицам Александрии. На спине его будет прикреплен ярлык: недостоин быть французским гражданином, ибо трус». И уж, конечно, Наполеон всячески поддерживает дисциплину в лучшей на тот момент европейской армии – французской. В 1798 году в Египте солдаты украли в частном саду несколько фиников. Наполеон издает приказ. В присутствии всей гвардии их, провинившихся, Александр Никонов, проведут два раза по лагерю. Они будут одеты в вывернутые наизнанку мундиры с прикрепленными на виду ветками фиников и ярлыками на груди – мародеры. Как-то в Италии один из адъютантов потерял наполеоновские депеши. Это был очень серьезный проступок. Я бы за такое расстрелял. Но Наполеон требует. Адъютант Батай потерял мои депеши. Его следует наказать. Посадите его на несколько дней под арест. Адъютант может потерять в дороге собственные штаны, но не должен потерять ни доверенных ему писем, ни своей сабли. Совершали проступки и министры. Наполеон привел финансы Франции в математическую точность. Финансовая система, которую Наполеон начал отлаживать еще в эпоху консульства, а закончил только в 1807 году, была превосходна, как все сделанное им. После революционной разрухи Франция буквально воспряла. Причем выздоровление происходило прямо на глазах. Если в 1805 году французские банки платили населению 10% по вкладам, то уже в 1807 году всего 4%. Финансовой системе Франции завидовали и в других странах. И вот однажды, уехав на очередную войну против очередной европейской коалиции, Наполеон узнал, что его министр финансов вверг Париж в финансовый кризис, допустив огромный провальный займ в 25 миллионов франков. Наполеон был в ярости. Но вместо того, чтобы отдать министра под суд, просто выгнал его, сказав: «Я лишил Марбуа портфеля. Он наделал неслыханных вещей, но все же я считаю его честным человеком, попавшим под влияние мошенников». Что же касается личных обид и выпадов, то их Наполеон прощал легче всего. Об этом качестве первого консула говорят буквально все, кто его знал. Герцогиня де Арбантес. «Все, что известно мне о нем, показывает глубину, способной прощать обиды души». Герцог де Бассано. Его доброе от природы сердце постоянно побуждало его к милосердию. Генерал Рапп. Как ни старался он казаться строгим, природная доброта его всегда одерживала верх. Никто более него не был способен к снисхождению. Чувствителен к голосу милосердия. Герцог Винченский. Наполеон великодушно прощал личные обиды. Когда полиция арестовала некоего гражданина за злобную пропаганду против первого консула, Наполеон, узнав об этом, написал: «Отправьте его к министру полиции и прикажите освободить, если за ним не числится ничего другого». А вот крайне любопытное письмо к Бертье по поводу проштрафившегося генерала Бильяра. «Скажите генералу Бильяру, что вы не передавали мне его письма, что он, вероятно, помешался в то время, как писал его. Будем считать, что из уважения к его прежним заслугам и ради вашей дружбы вы не решились передать мне такие непристойные слова». Вот еще один поразительный пример. В 1806 году некий князь Гатсфельд был уличен в шпионаже. Причем уличен благодаря собственному письму. Военный суд приговорил шпиона к смертной казни. За несколько часов до казни жена приговоренного добилась аудиенции у Наполеона. Она рыдала, рассказывала о том, какой хороший человек ее муж, как ей будет трудно жить без него. А когда Наполеон показал ей письмо-улику, наивно подтвердила: «Да, это его почерк». Эта потрясающая наивность, красный нос, слезы. В общем, Наполеону стало жалко эту женщину, и он сказал: «Сударыня, если вы сейчас бросите эту улику в огонь, уже не за что будет казнить вашего мужа». Она тут же швырнула бумагу в камин. Уже потом, разговаривая с Жозефиной, Наполеон признался ей, почему так поступил. Он сказал, что в тот момент плачущая княгиня напомнила ему Жозефину, и его сердце не выдержало. Когда Наполеон был в первой ссылке на острове Эльба и собирался вернуться во Францию, чтобы скинуть бурбонов и снова взять власть в свои руки, ему донесли, что многие, прежде дружески настроенные люди, отвернулись от него, предали своего императора. И что он будет с ними делать, если ему случится вновь стать императором? «Я не стану никого наказывать, я забуду все», — сказал Наполеон. И в этом был он весь. Ему удалось в мае 1815 года, о чем мы еще поговорим, вернуться во Францию из своей островной ссылки и снова взять власть в свои руки на знаменитые 100 дней. Наполеону тут же положили на стол прокламации, подписанные его бывшими префектами и чиновниками, в которых они осуждали Наполеона и присягали на верность королю Людовику XVIII. Прочитав все эти бумаги, Наполеон грустно улыбнулся. «Таковы люди, над ними можно лишь посмеяться, чтобы не заплакать».